Месяц спустя. «Наверное, я счастлива». Она покосилась на лежащего рядом мужчину. «Спит. Он очень уж крепко спит. И засыпает мгновенно. А ей так хочется спросить. Илья, как у нас? Они никогда об этом не говорят. У него вообще нет времени на пространные выяснения отношений. Все разговоры сводятся к короткому «как дела?». Потом Илья делает вид, что слушает, но недолго. И как только ее лицо сделается серьезным, начинает сыпать анекдотами и в конце концов сводит все к шутке. Он страшно занят. Съемки, озвучивание, мелькание в рейтинговых программах на телевидении, интервью, тусовки. Ему везде надо быть, потому что от этого зависит его карьера. Ему постоянно об этом напоминают. Его телефон звонит без конца, если не отключен. В моменты откровений, когда, коротко вздохнув и разжав руки, он ложится рядом, а Маша удобно устраивается на его плече, она остается одна. Илья. Молчание. Он спит беззвучно, и поначалу это ее пугало. Ей даже казалось, что Илья не спит, просто лежит с закрытыми глазами и о чем-то напряженно думает, а с ней делиться не хочет. Она пыталась что-то ему говорить и даже ждала ответа. Он не отвечал. И Маша поняла, спит. А может, и не надо выяснять, как он к ней относится. Они встречаются. Не так часто, как ей хотелось бы, но и не так редко, чтобы она подумала, что у него есть другая женщина. Ужинают в дорогих ресторанах. Потом едут к нему, на съемную квартиру. Надя, которая остается с ее дочерью, ни о чем не спрашивает. Ждет. А она? Она тоже ждет. Ответа на простой вопрос. «Как у нас?» Вопрос сам по себе глупый. Чего она хочет? Определенности? Штампа в паспорте или можно гражданским браком? Штамп у нее есть. Официально она замужем. Со статусом все в порядке. А его гражданской женой и сейчас можно назваться. Потому что Илья либо с ней, либо на работе. Совместное проживание в режиме чрезвычайной востребованности. Как у них? Можно сказать «хорошо». А можно? А никак. А лучше и не знать ответа, потому что Маша боится счастья. Стоит ей подумать, что мечты сбылись, она тут же думает о черной полосе, которая обязательно должна наступить следом за светлой. Это отравляет ей жизнь. Лучше уж совсем без счастья. Не надо никакой белой полосы, чтобы потом не наступила черная. Когда все однообразно серое, жить скучно, зато спокойно. Миша. Михаил Алексеевич прав. Она не дает своим чувствам воли. И не даст. Миша не звонит месяц. С тех пор, как они ужинали в итальянском ресторане, и Маша сказала ему, что почти готова. С тех самых пор. Наверное, я счастлива. Надо спать. Спать. Маша закрывает глаза, и ей кажется, что она попала в водоворот. Это не сон, это глубокий омут. Вода черная, дна не видно. Нет никакой определенности. Если глубоко, то насколько? И выбраться невозможно. Сил хватает лишь на то, чтобы держаться на плаву. Держаться надо за Илью. Держаться крепче. Может быть, вместе они и выгребут. Рука коснется берега, нога твердой почвы. А он? Илья Богатырев, звезда. Маша вздрогнула, открыла глаза и покосилась на лежащего рядом мужчину. Он спит. На телевидении работа по 12 часов. У него главная роль. Это значит, что он почти все время в кадре. Если бы не его могучее здоровье, эгоистка, ей все завидуют. Как же? Подцепила самого Богатырева. Лариса, шеф-редактор, все время спрашивает с придыханием. Ну как? Остальные просто смотрят. Вопросительно. Что ей ответить? Как любовник он в порядке. Никаких физических изъянов она не нашла. А что у него на душе, одному Богу известно. Маша уверена, что ее любовник не до конца с ней откровенен. Если вообще говорить правду, хотя бы часть ее, ничего не понятно. Как он попал в Москву? Когда? А на съемочную площадку? Действительно делал трюки, был каскадером, и его заметили. Или же ходил на кастинги, будучи студентом «Щуки», искал работу. Есть легенда для прессы, для его поклонников, а главное – многочисленных поклонниц. Илью очень легко поймать на вранье, на нестыковках, в официальной биографии. Но он ничуть от этого не смущается. Да, хотел произвести впечатление. И что? В самом деле, и что? Все врут. Если звезды не врут, то врут о них. Такой-то женился на снохе и усыновил собственного внука. Такая-то живет вместе со своей прислугой, которая на самом деле ее незаконнорожденная дочь. Ну и так далее. В том же духе. Этой чепухой полны таблоиды. И народ охотно это обсуждает. Илья Богатырев – звезда. Он красавец. Секс-символ. Было бы странно, если бы о нем не писали. И было бы странно, если бы писали правду. Маша сразу решила желтую прессу не читать, чтобы ничего этого не знать. Они знакомы больше месяца, а Илья для нее по-прежнему человек закрытый. Машу волнует вопрос, когда Богатырев ее бросит. Ведь он своего таки добился, и довольно быстро. Охотник растерзал добычу и потерял к ней всякий интерес. Его коллекция пополнена популярной журналисткой. Можно отправляться на поиски новых приключений. Маша тоже не в накладе. Полакомилась самим Богатыревым. Это и называется весело провести время? Должно быть так. Теперь Илья ее бросит. Она все ждет этого разговора и от этого боится быть счастливой. Потому и говорит. Наверное. Наверное, я счастлива. Середина октября. У Сони скоро каникулы. Первые каникулы. Маша находит, что девочка сильно устает. Учится Соня на одни пятерки. В школу ходит охотно, но, видимо, здоровье у нее слабенькое. Илья еще не видел ее дочь и, кажется, не горит желанием. Маша вообще не знает, как он относится к детям. «Да что ты в самом деле? Рожать, что ли, от него собралась?» – одернула она себя. «Хватит и Сони, которая растет без отца. Маша?» – он, кажется, просыпается. «Маша, сколько времени?» 12. «Что? Мне надо бежать. Сейчас полночь, спи». «Полночь?» – пробормотал он. «Почему полночь?» «Потому что мир так устроен», – сказала она со вздохом. «Земля вращается. День, ночь, сейчас ночь». «Ах, ночь!» – он широко зевнул. «Это хорошо». «Илья, я хотела спросить». «Угу». «Илья?» «Спит. Вот и поговорили». Она успела сказать ему о том, что Земля вращается вокруг своей оси. В следующий раз прочитает краткую лекцию о смене времен года. Потому что он наверняка забыл. Вслед за осенью придет зима. А зима – это Новый год. Где они будут встречать Новый год? Потому что это важно. Звонок застал ее в кабинете Ларисы, которая давала журналистке откровенное очередное поручение. «На этот раз поедешь к известной писательнице. Я уже поняла, что к мужикам тебя посылать нельзя. Ты пользуешься служебным положением. Вот как с Богатыревым». И в этот момент зазвонил телефон. Маша глянула на дисплей «Илья» и порозовела. Лариса это уловила и усмехнулась. «Он? Легок на помине. Ну что ты, ответь!» Маша нажала кнопку и услышала голос, при звуках которого ее сердце забилось сильнее. «Маша, ты где?» «На работе». «А когда освободишься?» «Не знаю, поздно». «Поужинаем где-нибудь? У меня к тебе разговор». Вот и дождалась. «Ты вот что, как только освободишься, звякни, хорошо? А ты что, сам свободен сегодня?» «Да», – коротко ответил он и дал отбой. «Завидую тебе», – с чувством сказала Лариса. «Такой классный мужик. И что он в тебе нашел?» «А я, по-твоему, какая?» – слегка обиделась она. «Ты обычная. Что застыла? Давай лети к нему». «А работа?» «Да подождет твоя работа», – махнула рукой Лариса. «Я, конечно, стерва та еще, но не собака на сене. Хоть чужому счастью порадоваться. Нет, и все-таки, что он в тебе нашел?» «Я и сама хотела бы это знать. Но, похоже, все, конец отношениям». У Ильи к ней разговор. И сказано это было таким тоном, что сомневаться не приходится. Маша ехала в тот самый японский ресторанчик, где все у них и начиналось. Здесь же все и закончится. Не надо грустить. Раз она не была уверена в том, что счастлива, разрыв пройдет безболезненно. Они с Ильей весело провели время, а ничего другого он и не обещал. «Вас ждут», – без улыбки сказала ей девушка в кимоно. И ее раскосые глаза были печальны. «Понятно», – завидует и ревнует. «Напрасно. Сейчас все закончится». Маша прошла за столик, где сидел Богатырев. «Здравствуй», – широко улыбнулся Илья. «Голодная? Я заказал твой любимый суп. С крабами. Будешь?» «Да, спасибо». Она села. «Что-то ты невеселая», – спросил Илья. «Случилось что? На работе, да?» «Да», – соврала она. «Бывает. «Слушай, у меня к тебе разговор. Ты сначала поешь». Он обернулся. «Девушка, супчик принесите». Маша жалко улыбнулась. «Сдается, ты на меня в обиде», — спросил Илья, подавшись вперед. «Ничего, все в порядке». «Какая же ты все-таки? По глазам вижу, что-то случилось. Но ты молчишь, как партизан. Почему ты все время молчишь, а?» «Я молчу». Официантка поставила перед Машей глубокую миску с супом. «Поешь», — заботливо сказал Илья. Ложка у нее в руке задрожала. «Он прав. Я сейчас заплачу». «Я знаю, в чем дело», — решительно сказал он. «Ты просто устала. Я тоже. Проект закончен. У меня есть пара недель свободных. А как у тебя?» «Что? Ты уже была в отпуске?» «Нет». Она с трудом проглотила очередную ложку супа. В горле стоял ком. «Отлично!» – обрадовался он. «Вот и поедем куда-нибудь вдвоем. Сразу скажу, я не турист. Всякие там экскурсии и музеи не мое. Мне сейчас надо лечь на горячий песок в позе морской звезды, закрыть глаза и...» И тут она разревелась. Илья растерялся. «Вот тебе новости. Что я такого сказал?» «Ничего. Я просто...» Она всхлипнула, слезы лились из глаз сами собой. «Не ожидала». «А чего ты ожидала?» «Я думала, ты меня бросишь. Позвал сюда, чтобы...» Он часто-часто заморгал длинными ресницами. «Да с чего? Мы даже ни разу не поругались за этот месяц. Ты никогда со мной не споришь, в дурь не прешь, не спрашиваешь через каждые полчаса, ты меня любишь». Она вздрогнула. «Меня все устраивает. Я думал, тебя тоже. Я что-то не так сделал? Маша, да перестань ты плакать». «Я не могу». «Да у тебя, похоже, истерика. Выпей водички». Он схватил со стола бутылку с минеральной водой, налил в стакан, пододвинул к ней. «Выпей». Она послушно взяла стакан. «Это от переутомления», — заявил Илья. И мягко сказал ей. «Я же вижу, сколько ты работаешь. Так нельзя. Ты себя совсем не жалеешь. Скажи, куда ты хочешь поехать?» «Я не знаю», — всхлипнула она. «Я думаю, туда, где тепло», — мечтательно сказал Богатырев. «Лежать на пляже, греться на солнышке и ничего не делать. Класс! Где сейчас тепло?» «В Африке. Там всегда тепло». «Так поедем в Африку. А Соня?» «Блин, я и забыл, что у тебя ребенок. У нее скоро каникулы». «Ты не думай, я люблю детей». «Наверное», — подумав, добавил он. «Но поехать мне бы хотелось с тобой. Вдвоем, ты понимаешь?» «Да», — кивнула она. «Мне есть с кем ее оставить». «Здорово», — обрадовался Илья. «Так ты согласна?» «Да». «Мне нужен твой загранпаспорт, и больше ни о чем не думай. Или просто перепиши данные, серию, номер, когда и кем выдан, и скинь мне на мыло». «Хорошо. Поедем туда, где не нужно ждать визы. К примеру, в Египет. Я тебе скажу, когда вылет». «На 10 дней, не больше». «Почему?» «Я не могу надолго оставить Соню». «Понял». «Как, ты довольна?» «Да, мне получше». «А будет совсем хорошо. Вина выпьешь?» «Я за рулем», — напомнила она. «Ну, хочешь, я тебя отвезу? Выпей, расслабься». «Нет, лучше поедем к тебе, а по дороге заскочим в магазин». «Идиот», — обрадовался он. «Только сначала съедим все, что я заказал. Девушка, нам уже можно горячее подавать». «Наверное, я счастлива». Она поедет на работу прямо от него, не заезжая домой. Будет раннее утро. Соня отведет в школу Надя. Придется вызвать в Москву бабушку, пока они с Ильей будут в отъезде. Надя ведь работает. Или Соню отвезти к бабушке. Это надо решить. У нее будет целых 10 дней. 10 дней, чтобы выспаться, загореть, отъесться и поговорить обо всем. Она задаст Илье все вопросы, которые у нее накопились, и получит на них ответы. Она получит, наконец, определенность. Как у них? А главное, насколько? Да, она очень хочет поехать. Очень.